Глава 36. «Ну какой фейерверк? Что вы придумали?» Суетились Ада и Карина. «Первый снег. Первое знакомство с Лексой». Дед Ефим бурчал, загоняя женщин обратно в комнату, чтобы не мерзли в коридоре. «Не знаю, что вы, ироды, удумали, но натиск женской истерики я могу удерживать только 2 часа. Кстати, жена от меня поэтому и ушла. Не удержал». «Гора! «Мне нужно домой!» — упиралась Марта в нервном жесте, сплетая пальцы. Глаза ее бегали, она покусывала губы, но молчала. Ни слова. «Ко мне в гости подруга должна приехать. Неудобно будет, если меня дома не окажется. Она же издалека. Скоро приедет Морозов и отвезет тебя. Не переживай, ты успеешь к своей подруге». Подмигнул деду, дав знак, что пора бы уже и помочь. Ефим нервно хохотнул, приобнял Марту, увлекая за собой и закрывая дверь. «Давай быстро! Уходим, мужики!» Мы пулей вылетели из дома и прыгнули в машину Раевского. Со слов Лексы, добрый дедушка Валерий, так добродушно согласившийся передать зимние вещи для своей любимой падчерицы, должен был приехать за подарком. 19:00. И ведь пазл сложился полностью. И этот опустевший банковский счет, и этот ее нелепый испуг, вздрагивание от громких звуков, заторможенность и неожиданные провалы в себя посреди беседы. «Марта, Марта, мы гнали на всех парах и добрались до дома за 10 минут до назначенного времени. Входим по одному». Я натянул капюшон толстовки, чтобы скрыть лицо на случай, если этот придурок уже здесь, если караулит. «Я буду в квартире, а вы на этажах. Договорились?» «Хорошо. Морозову звонил?» «Да, он уже ментов поднял. Скоро будут». Выскочил из машины, на ходу доставая ключи, вбежал в квартиру и присел на детский пуф. Вдохнул аромат дома. Снова приехал. Все детство бедной девочке испортил. И сейчас решил сделать жизнь невыносимой, чтобы и эта квартира ей напоминала о нем, чтобы боялась, чтобы помнила и не смела быть счастливой. Нет, этого я точно не позволю. Начал рыскать по ящикам, пока не увидел пухлый конверт с наличными. Точно, приготовила. Эх, Марта! Такие паразиты никогда не бывают сыты. Они будут питаться, отбирать последний кусок, только бы не лишиться кормушки. А когда ты решишь сбросить напившуюся кровью блоху, будет слишком поздно. Домофон ожил, а я даже отвечать не стал. Просто открыл дверь, впуская подругу Марты. Приоткрыл дверь, оставляя щель, а сам снова сел на пуф, ожидая. Из головы все не шли слова моей дочери. «Дедушка Валера взял меня на руки, прижал и сказал, что очень скучал и по мне, и по маме. Предложил поехать к нему в гости, а когда мама отказалась, громко рассмеялся. Говорит, если мама ему не подарит подарок в пятницу, то в воскресенье всем миром будет искать меня. Пап, я люблю прятки, а ты... Хочешь, я попрошу деда Валеру, чтобы он и тебя взял в нашу игру? Будешь меня искать, если мама не успеет подарить подарок?» «Нет, Лекса, этот дедушка больше ни с кем в прятки играть не будет. Ни с тобой, ни с твоей мамой. Я его сам спрячу так, что отыскать его можно будет только за колючей проволокой где-нибудь далеко-далеко». «Дочка! Почему дверь открыта?» Так лживо, заискивающе протянул мужчина, чьи шаги раздались эхом по лестничной площадке. Я так глубоко провалился в свои мысли, что даже не услышал, успели ли Раевский и Куталадзе занять свои места, но времени уже на это не было. Дверь распахнулась, и меня током прошибло. Воспоминания яркими вспышками стали раздражать мозг. Картинка, как человек в форме склоняется надо мной, а после бьет дубинкой по голове, ожогом осталась на сетчатке. И лицо этого человека в погонах сейчас было прямо передо мной. Все превратилось в черно-белую замедленную видеопленку с тихим сопровождением чужих голосов. «Ну, здрасте, дедушка!» — щелкнул выключателем, заполняя коридор светом. «Как насчет того, чтобы сыграть в прятки? Но со мной!» От того мужика осталась только жалкая тень, высохший, весь трясущийся, бледный, и только глаза все так же полыхали злобой на весь мир. «Ой, я ошибся квартирой!» Он было дернулся, чтобы уйти, но я оказался быстрее. Схватил его за ворот куртки, сжал и со всей силы припечатал в стену. Как же хотелось размазать его, уничтожить, заставить ответить за все, что он натворил. Хотелось, чтобы он снял с моих плеч ту тяжесть, с которой приходится просыпаться каждое утро, потому как мои парни сделать этого больше не могут. И все из-за него. Жадный, подлый, алчный, способный только творить хаос и причинять людям боль. Но не моей семье. «Ты на кого работал, урод?» «Вы о чем?» «Да я этажом ошибся. Тут дочь моя, Зина, живет». Он заикался, отворачивался, наивно полагая, что не смогу его узнать. «Вы ошиблись!» Кулак сам сжался. Я просто мечтал о том, чтобы размазать этого урода по стене. Это он. Он виноват в исковерканном детстве Марты, в нападении на мой кортеж. Но кулак перехватил Морозов. Он заломил мне руку за спину и оттолкнул обратно в квартиру, чтобы не наломал дров до приезда полиции. Юрка шипел, понимая, что одно неаккуратное слово, и меня уже будет не остановить. «Гора, не рыпайся!» Куталадзе тоже встал у порога, пока Раевский удерживал вырывающегося Валерия. «Его другие ребятки накажут». «Да я ошибся квартирой! Что вы творите? Я сейчас позвоню в полицию!» Внезапно этот придурок рассмеялся и обернулся ко мне. «Думаешь, она даст показания?» «Не! Она столько лет тряслась от страха, столько лет была послушной девочкой, пока не попала в больницу, где и нашла способ связаться с тобой. У меня ушло много времени, чтобы научить ее не доверять вот таким вот богатым и зажравшимся кадрам, как ты. Думаешь, она ангелок терпеливый?» Валерий мотнул головой, скидывая капюшон, очевидно, чтобы я его морду наглую лучше видел. «Я тебе больше скажу. Узнай я, что залетела она не от Дунаева, а от тебя. Ты бы мне в зубах деньги уже давно носил. И Марта никогда не посмеет пойти против моего слова, потому что знает, раздавлю. Мать ее раздавил, ее размажу, уничтожу. Пакуйте его». Чего мне только стоило сдержаться. Не ради себя, а ради Марты и Лексы, которых я теперь не имею права подвести. Вовремя заметил, как из лифта выходит оперативная группа во главе с майором Чибисовым. «Здорово, Кирилл Петрович!» «Раздобрел, брат! Семейная жизнь идет на пользу?» Редко видел Чибисова в кителе, но сейчас он сверкал погонами, пристально осматривая дедушку Валеру. Кирилл морщился, словно что-то отчаянно вспоминал. «Есть такое дело!» Кирилл пожал нам руки, не сводя глаз с задержанного. «Морда у него знакомая до чертиков! Эй, уважаемый, посмотри-ка на меня!» Чибисов звонко свистнул, и Валерик обернулся, демонстрируя страх в глазах. «А мы ж к нему за помощью обращались, помнишь?» Закрыл квартиру, и мы с мужиками стали спускаться пешком. «Как только выписали из клиники, ты меня лично возил в тот поселок». «Точно. Капитан Шишкин, Шашкин, он же из того городка». Познакомились мы с Чибисовым 7 лет назад. когда он с другими операми пришел меня допрашивать в больницу. Именно в его делопроизводстве долго болтался этот висяк со взрывом, расстрелом охраны и моим таинственным исчезновением. Ему и закрывать это дело. Потерпевший Горозия, вы как-то слишком разговорчивы. Неужели память вернулась спустя столько лет? Чибисов вдруг резко обернулся. И показания готовы дать? А я морду эту хитрую увидел и все вспомнил. С ним еще один был, лысый такой, харя с футбольный мяч. Может, поищешь? А среди его сослуживцев и поищу. Думаю, нас ждет немало сюрпризов. Но мне нужны твои показания, Гор. Мы наблюдали, как орущего благим матом бывшего стража общественного порядка грузят в полицейскую машину. Мужики разговаривали, вспоминая детали тех лет, а я даже пошевелиться не мог. Тело ломило фантомной болью, а перед глазами стояли лица погибших ребят моей охраны. И все за бабло. И ведь уже все успокоилось. Живи на пенсию и не высовывайся. Так и нет. Он и тут решил вымарать все своим дерьмом. Вот теперь пусть не обижается.